Наталья Абрамцева. Сказка про старый пень. Жил-был пень. Он жил в обыкновенном лесу, среди елок, берез, кленов. Очень старым был пень, старше всех деревьев. Это был очень даже красивый пень. С одной стороны, ровный-ровный, с извилистыми годовыми кольцами, а с другой стороны, зубчатый, будто на нем надета резная корона. Вернее, полукорона. Летом пень наряжался в мантию из мягкого зеленого волокнистого мха, а зимой надевал роскошную пушистую снежную шубу. Когда-то пень был деревом. Каким же деревом был старый пень? Могучим ли дубом? Мудрой елью? Очень захотелось узнать об этом одной любопытной синице. «Дедушка пень», — прочирикала она, — «скажите, пожалуйста, кем вы были в молодости?» «В молодости?» — заскрипел старый пень. «В молодости, говоришь?» И захотелось ему сказать что-нибудь такое необыкновенное, чтобы все заохали. Удивить всех захотелось. Бывает такое. «В молодости я был, знаешь, кем? Я был просто пальмой. Ой, пальмой, ой, неужели?» — всполошилась синица. «Да, а что такого?» — заважничал старый пень. «Я был высокой, стройной пальмой. У меня был гладкий ствол, а на верхушке росли огромные листья и большущие орехи». «Ой, что вы говорите? Ой, как это необыкновенно!» — заверещала синица. «Так необыкновенно, так необыкновенно!» «Что?» — перебил пень. «Не веришь?» «Как не верить, дедушка пень? Просто один знакомый скворец рассказывал мне, что пальмы живут только далеко на юге, там, где зимуют птицы». «Точно, точно, точно!» — это затараторила пробегавшая мимо белка. «Я тоже слышала, что пальма в нашем лесу — это все равно что... Ну, все равно что колокольчик на Северном полюсе. Да-да!» Белка прыгнула на соседнее дерево и убежала. «Вот видите, дедушка пень», — подхватила синица, — «пальмы вы все-таки, наверное, быть не могли». «Да, наверное, не мог», — смущенно заскрипел пень. «Знаешь, синица, я не помню, каким был деревом». «Забыли?» «Забыл», — обманул пень синицу. «Ой, как же так можно? Ну как же так?» — не понимала синица. Пень только смущенно скрипел и кутался в свои роскошные одежды. «Дедушка пень, я вот что придумала», — затараторила синица. «Я слетаю к старому дятлу. Он 300 лет в нашем лесу живет. Все знает, всех помнит. Он наверняка вспомнит, каким деревом вы были». Вспорхнула птица-синица. А пень загоревал. Ведь знал он, помнил, что не был никакой пальмой, а был обыкновенным кленом. Вернулась любопытная и веселая синица, затараторила. Дедушка пень, потрясающие новости, вы, оказывается, были...» «Ах, как стыдно мне», — вздохнул пень. «Стыдно? Не понимаю, ведь вы были прекрасным кленом». «В том-то и дело», — оправдывался старый пень, — «кленом, а не пальмой необыкновенной». «Вот в чем дело», — растерялась и рассердилась веселая птица-синица. «Вы не любите наш лес?» «Это почему же?» — возмутился пень. «Потому что почти половина деревьев в нашем лесу — клены. А вы, ух, ух!» — совсем раскипятилась синица и улетела. А старый пень задумался. И долго о чем-то думал. О чем? О чем-то, что не сразу понял он. Старик мудрый, и, что было ясно, веселый и даже не очень серьезный птица-синица. Так о чем же думал старый красивый пень?